Янь, врата бытия, готовясь занять пост наставника, наследника вэйского царя Чудотворного, спросил у Цюи Бо-Юя, как мне поступить в данном случае. У здешнего человека, царя, природная склонность к убийству. Если его не удерживать, опасность будет грозить всему нашему царству. Если же его удерживать, опасность будет грозить мне. Знаний у него хватает, чтобы понять чужие ошибки, но не хватает, чтобы понять собственные. Какой замечательный вопрос, — воскликнул Цюй Баюй. Остерегайся его. Будь с ним осторожен. Будь точен в своем поведении. Лучше всего внешне с ним сближаться, а в сердце хранить гармонию. Однако и в том, и в другом опасность. Сближение не должно стать глубоким, а внутренняя гармония не должна стать явной. Если сблизишься глубоко, упадешь и погибнешь. Если внутренняя гармония будет явной, составит доброе имя и славу, то она обернется бедой и злом. Станет он вести себя как ребенок, и ты веди себя с ним как ребенок. Не станет соблюдать ранга, и ты с ним не соблюдай ранга. Будет переходить все границы, и ты с ним переходи все границы. Достигнешь этого, сможешь с ним тесно сблизиться и освободить его от ошибок. А видел ли ты, как кузнечик-богомол в гневе топорщит крылья, преграждая дорогу повозки? Не сознавая, что ему ее не долеть, он переоценивает свои силы. Остерегайся, будь осторожен. Если кичай заслугами станешь их переоценивать, совершишь ту же ошибку. Знаешь ли ты, как человек кормит тигра? Не решится давать тигру живого зверя, ибо, убивая его, тигр придет в ярость. Не решится дать целую тушу, ибо, разрывая ее, тигр придет в ярость. Своевременно кормит голодного, постигая, что приводит его в ярость. Тигр и человек принадлежат к различным видам. Человек потакает тигру, и тигр к нему ластится, перечит, и тигр его убивает. А вот тот, кто холил лошадей, уносил навоз в корзинах, а мочу в кувшинах. Но вот налетели комары и оводы, и он внезапно хлопнул коня. А тот порвал удила, проломил ему голову и разбил грудь. Разве не нужно осторожности? Чрезмерная забота и любовь могут привести к гибели. Плотник Кремень направлялся в Ци, и на повороте дороги у алтаря земли увидел дуб сотню обхватов. Такой огромный, что за ним могли бы укрыться много тысяч быков, высотой уже с гору. А в 80 локтях над землей возвышалась его крона с десятком таких толстых ветвей, что каждой хватило бы на лодку. Зеваки толпились точно на ярмарке, а плотник, не останавливаясь и не оборачиваясь, прошел мимо дерева. Ученики, вдоволь насмотревшись на дуб, догнали плотника и спросили, почему вы, прежде рожденный, прошли мимо, не останавливаясь, и не захотели даже взглянуть. Нам еще не приходилось видеть такого прекрасного материала с тех пор, как мы с топором и секирой последовали за вами, учитель. Довольно. Замолчите, — ответил им плотник. От него нет проку. Лодка, сделанная из него, потонет. Гроб или саркофаг быстро сгниют. Посуда расколется. Сделаешь ворота или двери, из них будет сочиться сок. Колонну ее источат черви. Это дерево не строевое, ни на что не годное. Оттого и живет долго. Когда плотник Кремень вернулся домой, во сне ему привиделся дуб у алтаря. «С какими деревьями ты хочешь меня сравнить?» — спросил дуб. «С теми, что идут на украшения? Или с плодоносящими? Вот боярышник и груша, апельсиновое дерево и помело. Как только плоды созреют, их обирают, а обирая, оскорбляют. Большие ветви ломают, маленькие обрывают. Из-за того, что полезны, они страдают всю жизнь и гибнут преждевременно, не прожив отведенного природой срока. Это происходит со всеми с тех пор, как появился обычай сбивать плоды. А вот почему я давно уже стремился стать полезным, чуть не погиб, но теперь добился своего, и это принесло мне огромную пользу. Разве вырос бы я таким высоким, если бы мог для чего-нибудь пригодиться? К тому же мы оба, и ты, и я, вещи. Разве может одна вещь судить о другой? Не тебе, смертному, бесполезному человеку, понять бесполезное дерево. Очнувшись, плотник Кемень стал толковать свой сон, а ученики спросили, если дуб стремился не приносить пользы, почему же он вырос у алтаря? «Не болтайте, замолчите», — ответил плотник. «Он вырос там за тем, чтобы невежды его не оскорбляли. Разве не срубили бы его, не будь здесь алтаря земли? И все же он живет так долго по другой причине, чем все остальные. Не отдалимся ли мы от истины, меряя его обычной меркой?»